сбросил сандалии. И кто теперь в раю? Один слепой и пью. Сатаны, запах под небом не моей страны. А где найти мою, знает слепой пью. Нарисуй на асфальте выход, и пока у меня был друг, посмотрел вокруг, и кто теперь в строю? Один слепой пью.